В это время в посиневшее от сумерек окно взглянули и стали расти желтые пятна двух фонарей. По парку ехал экипаж. Реджинальд подошел к окну. — Одна из ваших карет, Антиопа. Правит Ральф. Он за вами. — Не знаю, слуги преданнее этого Ральфа, — сказала леди Флора. Она повернула выключатель. Всюду засветились огни. В чашах, аквариумах, в многоцветных фонарях мы встали. Антиопа и лорд Арбекль прошли вперед в переднюю. На секунду я остался с леди Флорой вдвоем. Левой рукой она оперлась о наличник двери, прислонила к нему свою красивую белокурую голову. Я был совсем близко от нее. — Благодарю вас за то, что вы пришли, — сказала она. Я помолчал. — Надеюсь, что вы и еще придете, — добавила она. Так как я по-прежнему молчал, она сказала, что вы и еще приедете, если, конечно, вам разрешат. Я взял ее за руку. — Завтра, — прошептал я сдавленным голосом. Она усмехнулась. — Завтра? — Скоро. — Нет, не завтра. Я одна. Реджинальд отправляется в Трале к своему обожаемому полковнику Гарфельду. — А, впрочем, почему же? — Приходите, если не боитесь соскучиться. Буду ждать вас к обеду в половине восьмого. Мы обменялись этими немногими фразами шепотом очень наскоро. Мы были уже в передней, Антиопа надевала еще шляпу. Карета проехала приблизительно километр по Кендалской дороге, и Антиопа заговорила. — Ральф! — обратилась она к управляющему. Он слегка задержал лошадей. Шум колес стал тише. — Ральф, я говорила с леди Арбекль. Она согласна отдать распоряжение своему управляющему, чтобы Тому Лалли дали еще отсрочку. Он заплатит лишь в сентябре. А до тех пор могут быть перемены. Она еще прибавила. Дело против старой Мэдж, которую накрыли, когда она собирала дрова в парке Клейр, прекращено. Вы будете так любезны, Ральф, и успокоите этих бедняков? Управляющий поклонился и опять пустил лошадей рысью. Помолчав немного, графиня Кендалл спросила. — Были в Трале, Ральф? — Да, был, ваше сиятельство. — На смотре добровольцев и чтобы назначить день следующего сбора для упражнений и стрельбы. — Все там благополучно? — Вполне, ваше сиятельство. — Значит, вы были в Трале. — Был в Трале? — И на обратном пути подумал, что ваше сиятельство может быть еще в Клейре. Хорошо, что догадался. А то в Клейре только автомобили, а я знаю, какое отвращение питаете вы, ваше сиятельство, к этому способу передвижения. Благодарю, Ральф. И все. Полчаса спустя из темноты стали проступать перед нами огни Кендала. За всю дорогу Антиопа ни разу со мной не заговорила. Глава шестая. Комната Кропоткина. Мне показалось, что бьют часы. Впечатление это все крепло в моем полудремотном состоянии, стало повелительным. Я встал и еще в полудремоте направился к камину, натыкаясь в темноте на мебель, на круглые головы зверей, шкуры которых были разбросаны всюду по паркету. Дрова догорали. Камин топили лишь для того, чтобы радовать огнем горящих дров, так как комната отапливалась радиаторами, и в темноте были видны по стенам их белые эмалированные батареи. Вспыхивали розовые огоньки. При одной такой вспышке я мог разглядеть на часиках на камине, который час. Было 5 минут третьего.